Глава 4. Тремя месяцами ранее. Мы с Альдавиром стоим неподвижно, как статуи, одними лишь опущенными глазами, вглядываясь в непонятные иероглифы. Точнее, непонятными они были до тех пор, пока Костя не влил нам в мозги их перевод. С досады хватается Альдавир за лысую голову, испещренную татуировками. Когда-то он переписал на себя часть записи Кости, таким образом обманув систему и вытащив их из анклава. «В чем дело, Альдик?» — Костя впервые заговаривает с ним. «Не то, чего ты ожидал, да? Сколько сил было потрачено, чтобы переиграть меня в бестолковом паре? И ради чего?» «Что это за бред?» Я не отрываю взгляда от текста, листая толстую, похожую на некромантский гримуар, книгу. «Это даже не анекдоты. Это какая-то пошлая, извращенная история для прыщавых и маразматиков. Какой-то мальчишка попал в другой мир, в тело здоровенного орка, бла-бла-бла, под деревом подра...» «Чего?» «Мастер, вам правда не зашло? Обижаете. А я ведь так старался когда-то. Считал себя великим литературным творцом того времени, ломателем жанровых систем, мастером сатиры и тонкого слоя мудрости под жирным платом гноя и дерьма». «Листаю, листаю, листаю. Беру отдельные листы, обрывки пергамента, свитки. Но все это лишь черновики, удаленные главы, ранние редакции одного и того же. Даже полностью переписанные куски из той же книги с припиской «Логическим неточностям смерть». Все это просто юмористическая, пошлая история про недалекого главного героя, попавшего, как я, в другой мир. Единственная история написана обезличенно, без имен, названий мира, стран, городов. «Это что, твоя автобиография?» С издевкой усмехаюсь я, читая отрывок про то, что похотливые нимфы делали с орками, орки с пикси и про футбол, где вместо мяча чья-то голова. «Конечно. Похоже же на меня, да?» К сожалению, нет, не похоже. Вся история вообще смахивает на бред сумасшедшего. Просто чтобы поиздеваться над такими, как Альдаир. Не зря я не так уж и торопился влезать в это дело с переводом. Из великих артефактов ценной коллекции уникальные книги с рисунками пентаграмм превратились в идиотские истории. Я даже не знаю, написал ли это сам Костя. Может, он врет. Может, писал один из предыдущих хозяев. Читаю один отрывок, второй, третий, бубню под нос. «Отвратительно. Ну и уродство. Тьфу ты, позорище!» «Мастер, может, тогда отложите в сторону?» «Отложите. Да кто такое вообще читать будет?» «Мастер?» «Нет, вот он идиот. Споры же нюхать надо». «Пропал». «Стой!» Неожиданно выхватывает листок у меня Альдавир. Непроизвольно вздыхаю. Признаю, писать эротику писака умел. Строптивая эльфийка в библиотеке? Надо же. Мерзость. Интересно, а есть тут еще? Альдавир тычет в одну букву, потом в другую такую же. «Видишь?» «Вижу. Это А». «Ты не понял. Текст написан одной рукой, но все буквы идентичны. Каждый малейший виток или штрих. Сделать это невозможно, если только... так. А вот эта буква А отличается от остальных. Совсем незначительно, но...» «Джир!» — орёт совершенно не похожий на себя Альдавир. «Ты обещал перевести тексты?» «Да? Ну так я и перевел». «Это не полный перевод. В этом бреде сумасшедшего есть еще один шифр. Вся эта глупость — лишь прикрытие чего-то другого, чего-то более важного». «О, мой бедный Альдик, Как же тяжело терять цель в жизни, да? Мозг сопротивляется, не хочет верить, придумывает смыслы, обманывает сам себя. Хватит со мной играть. Выполняй условия пари. Переводи тексты. Я с тобой не спорил, Альдик. А вот мастеру я обещал перевести текст, что и сделал в полной мере. Вы еще не доросли до таких игр со мной, детишки. В словах заключена огромная сила, и надо правильно формулировать свои требования. Например, не перевести или расшифровать, а донести смысл или хотя бы раскрыть главный секрет написанного. Вы хотели перевод? Вы его получили. Свободны. Смех Кости еще долго отдается эхом по анклаву. Альдавир не вылезал из анклава месяцами, полностью погрузившись в безумную историю и сам понемногу превращаясь в безумца. К всеобщему сожалению, он понял, как до конца расшифровать скрытое в этой истории. Нужно не просто запомнить всю историю наизусть, вплоть до мелких ошибок и запятых, но и запомнить каждый отличающийся завиток или особенность отдельной буквы. Шифровка поддается только при соблюдении этого условия. То есть, чтобы расшифровать хотя бы одно слово, следует помнить, что нужный виток буквы «А» находится в третьей книге, в седьмой главе, в слове «Сила». Альдавир учил, учил, учил, раз за разом повторял вслух омерзительные отрывки и особенности каждой буквы в каждом слове. Но в конце концов он лишь рвал эту макулатуру, бессильно ругаясь на замолчавший череп. Костя был развоплощен, боролся с Лимбо и вряд ли его слышал, но в пустых глазницах читалось злорадство и ехидство. Как бы странно это ни звучало. И да, Альдавира нужно спасать. Он тоже попал в свое Лимбо, в ловушку Кости, из которой не планирует выходить. Когда я очередной раз материализовался в анклаве, в меня полетело духовное копье Альдавира, но защита сработала, буквально распылив оружие. «Проваливай! Не отвлекай!» — брызгал слюной Альдавир. Костя появлялся всегда вовремя, хотя говорил, что в развоплощенном состоянии не знает, что происходит в нашей реальности. «Как пить дать?» — врал. «Мастер, валите его уже! Чпокнулся он! Помните, как убивать в анклаве?» «Это ты его довел до такого, Костя!» За все время нашего знакомства Альдавир очень мне помог. Многое он изучил в анклаве. Многое мы с ним провернули. Несмотря на его своевольный нрав, он всегда выручал, будто ему нравилось быть членом гильдии злодеев. Хотя он этого не признавал. Только с ним у меня были спарринги, где я мог по-настоящему вспотеть и научиться чему-то новому. В отличие от того же Торна, Альдавир всегда пытался меня убить. По моей же просьбе. Это адреналин. А адреналин часто ключ к чему-то новому. Например, к памяти Кости. С другими спарринг у меня не получался. Или оказывался бесполезен, ибо они либо не хотели сильно бить, либо были просто намного слабее меня. Но важнее другое. Я, как деловой человек, знаю, что долги нужно возвращать. Всего месяц назад группа пауков смогла зажать меня и заблокировать катализатор. Лишь благодаря ему, подоспевшему на помощь раньше всех, я тогда остался жив. Альдавир отправил жрицам темной богини десяток паучьих голов. Костя на мои обвинения лишь наигранно обижался. «Бред, мастер! Альдик добровольно садится на промасленный кол, который я спрятал далеко от него. Мне же надо было кол искать. Ну, нашел, молодец. Теперь он зачем-то его проталкивает. Да виноват я. Вот она, хваленая справедливость». Игнорирую Костю, пристально смотрю в глаза Альдавира. «Я знаю, как расшифровать текст». Альдавир и Костя не реагируют, молчат. Оба, но по-разному. Продолжаю. «Нужна же ведь просто хорошая память, да? Я бы сказал, божественная. Альдавир, дружище, понимаешь, о чем я говорю?» «Полагаешь, я не думал об этом, а? Думал, думал! Никто из нас не сможет стать, как он! Не сможет стать бог!» Перебиваю. «Костя, я стал профессором и отсрочил издевательство и, так сказать, кончину Патрика. Но даже моего влияния уже недостаточно. Директор Примус рвет и мечет». «Слушаю внимательно». «Меняю жизнь Патрика на плетение первого круга. И не какое-то, а плетение обители бледной зимы. Какая-то там тишь». Костя долго молчит. «Далеко вы забрались. Жаль, вам же хуже. Я советовал вам не пользоваться тем, что я ослаб, и в развоплощенном состоянии во мне легче ковыряться. Горе от ума! Эх, горе от ума!» «Не отвлекайся. Даже в первом круге заклинания бывают разные. Например, в обители земной тверди плетение первого круга намного сильнее, чем в обители бледной зимы». «Понимаю. Рассчитывайте, что это не повлияет на ваше вознесение, мастер». «Именно. Я узнал, что ты сотворял плетение тиши много раз и был вполне себе не богом». «До поры до времени. Я говорил вам, одного высшего заклинания вполне достаточно, чтобы Вселенная перевела свой вездесущий взгляд на вас. Она не одобряет уничтожение городов и континентов одним мановением руки, даже если тамошние обитатели – лишь земляные черви или эльфы». «Ты согласен или нет? Болтаешь много. Давай так. На, читай». Тогда я открыл свой разум Косте и четко показал ему, что мое терпение на исходе, что теперь он смертен. Лимба сковала его, и я пожертвую Патриком, чтобы Костя отправился в вечное ничто. «О, у меня нет выбора. Обожаю эти редкие моменты моего долгого существования». «Клятва высших принята, мастер. Меняю Патрика на тишь. Как ее там?» Тишь эпохи первозданной зимы. Холодно. Становится очень холодно. Ледяная метель накрывает область на километр вокруг меня, превращая все живое и даже мертвое в морозную пыль. Тысячи, миллионы маленьких игл ищут все, что имеет хоть крупицу тепла. Орут лишь те твари, которые успевают заметить, как их сородичей пожирает белая пелена. Ведь они уже знают, и им не спастись. Даже сильнейшие из них просто обреченно стоят, осознавая, что холодная смерть явилась по их бренные тела. Маги, люди, нелюди, стражи, авантюристы, члены гильдии злодеев, святые и не очень. Все смотрели, как в метре от них, лишь протяни руку, бушует ледяная смерть. Кто-то плакал, кто-то орал, кто-то бредил, что в вихре видит женское лицо. Но никто из них не пострадал. А немногих успевших прорваться тварей быстро убили. Вьюга затихла так же быстро, как и началась. На том месте, где раньше была трава, кусты, деревья и горы вонючих трупов, не осталось ничего. Идеально ровная поверхность, покрытая льдом. А в самом центре стоял гранд-профессор Римус Гален, глава гильдии авантюристов, тот, на кого сегодня обратили внимание слишком много глаз и ушей. «Охренеть! Смотри-ка, пальцем шевельнул!» слышу радостный голос Ионы. Голос Альдавира адекватный. Вылечился. С ним все будет в порядке. Обычное истощение. Необычное. Еще бы немного и смерть. Не слышал, чтобы после таких плетений кто-то выживал. Таких? Ты где-то слышал о таких плетениях? Я нахожусь в анклаве. Лежу на большой кровати в своей личной секции, переделанной под почти королевские покои. Благо жизненных сил теперь навалом. Некоторые принесенные в жертву магические твари жили сотни, а то и тысячи лет. Нарана, по моему велению и тому же хотению, стала обучаться на целителя. Она уже освоила второй круг магии света и сейчас тренируется на моих покалеченных внутренностях. Можно было бы обратиться к целителям попрофессиональнее, но я не хотел, чтобы кто-то знал, как сильно меня подкосило. И так уже валяюсь пятый день, а в настоящем целые сутки. По-любому уже куча народу считает, что я либо мертв, либо где-то зализываю раны. Последнее как бы так и есть. Надо же. Откуда я знаю, что прошло пять дней? Уже обожествился и отчет веду даже без сознания. Кстати, я и правда малость просчитался с количеством высвобожденного эфира. В пределах допустимого, но все же просчитался. А все знают, что происходит с магами, за раз опустошившими свой сосуд эфира. Смерть. «Упс», — виновато изрекает Нарана, и я снова бухаюсь в обморок от ощущения завязанных в узел кишок. «Он должен был уже очнуться. Признаков повреждений не наблюдаю. Ни физических, ни ментальных. Аномально». «Так-с, а вот это плохо. Резко сажусь на кровати больничного крыла Академии Эфира». Кто-то вскрикивает. Кто-то из женщин смущенно отворачивается, хотя одеты они в мантии целителей. Сразу подмечаю их лица. Настоящих целителей не смущает обнаженное тело пациента. Для них это объект работы. А вот какого-нибудь религиозного фанатика вполне. У них тут куча всяких кредо и обетов. Кому-то нравится обет молчания, кому-то бичевание, но воздержание самое популярное. Ясно. Святой престол бдит. От инквизиции не спрятаться. Осматриваюсь. Тут человек 10. Узнаю только некоторых. Один из них — кудрявый и рыжий, заведующий больничным крылом. Говорят, он на втором месте после его преосвященства в направлении магии света. «Вам нельзя так резко вставать, гранд-профессор!» «Почему это?» «Вы были на грани полного опустошения, одной ногой в могиле!» Скидываю с себя одеяло. «Я еще и голый, полностью. Ага». Теперь и один мужик скосился в сторону. Писюна испугался. Значит, 2 из 10 точно не целители. Вон молоденькая маг-сестричка даже глазом не повела. Опытная. Осматривает меня только выше пояса, что-то записывает. Так-с. Раз я здесь, значит, со здоровьем меня подкосило сильнее, чем смогла бы справиться Нарана. Хотя чудо девочка научилась распоряжаться анклавом не хуже меня. Частые развоплощения кости на это как-то повлияли. Еще немного, и мастеров у него будет 2. Даже не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, если бы не она, никто не смог бы вытащить меня из анклава. Даже мое разрешение не позволяет это сделать. Так что я вполне мог бы там сдохнуть. С другой стороны... Не тесновато ли пещерка для 2? «Дайте одежду!» Немного добавляю королевской воли в атмосферу, поэтому мне быстро передают мои вещи. Чистые, свежие. Кто-то заранее позаботился. Ага, чувствую остаточный запах любимых лавандовых духов Лии. Кто, как не она. Нисколько не пожалел, что взял ее с собой. Настоящее спасение. Вот голодно. А тебе раз — и бульона куриного. Холодно — раз — и камин развели. «Вы уже уходите, Эгерант и профессор!» Язвительный голосок Примуса ни с чем не спутать. А уж как быстро старикан появился, учитывая, что его кабинет в другом конце замка. Наверное, аж пятки сверкали, как узнал. Медперсонал расступается. Примус с двумя инквизиторами. Тру виски. Мне кажется, или я это уже проходил. Вот только сейчас что-то не страшно. Я чувствую себя отдохнувшим, бодрым и сильным. Сильнее, чем был до сотворения Тиши. Ведь именно так растут маги. Изнемогают бедолаги. Напяливаю рубаху. «Уже ухожу, директор. Студентам нужно наверстывать упущенный материал». «О, не переживайте за них. Профессор Люпия любезно взяла на себя ваши обязанности». «Люпия? Она ж ботанка». Не особо любезно отзываюсь я о самой отвратительной бабе, которую встречал. «Позвольте, я сам выберу, кто ботанка, а кто ботаник в моей академии. К нам наведались многоуважаемые господа». Примус кивает на инквизиторов. «Они хотели бы побеседовать с вами о случившемся». До этого момента у меня получалось не ссориться со святошами. Я не лез в их дела, они в мои. Но, по слухам, кто-то там сильно опасается за шаткое положение в аббатстве и мое растущее влияние. На магию крови они глаза закрыли, но, видимо, тишь — это уже перебор. По всем критериям я должен был умереть как элементалист-суицидник с огромным сосудом и открытым каналом. Такие — главное оружие аббатства. Их обучают десятилетиями, промывают мозги и отправляются творить единственное, первое и последнее плетение в своей жизни. Если бы Орда прорвалась еще дальше, то один такой точно объявился бы. Но проблема в том, что тогда от стены не осталось бы и следа. Обычно их заклинания бесконтрольны и непредсказуемы. Но я выжил. Стал многоразовой атомной бомбой. Лакомый кусочек. Меня можно попробовать пленить, усыпить, вырубить, загипнотизировать, промыть мозги, шантажировать, угрожать, подкупить. И хорошо бы инквизиторы попытались сделать последнее. Может, я и соглашусь. Но мешка золота я не вижу, а по грозному виду и королевской воле инквизиторов понятно, что они, наконец, созрели, чтобы помериться со мной пипирками. Пока был без сознания, трогать опасались. Члены гильдии злодеев и авантюристов могут и не понять таких переговоров. Забавно. На переговоры пришли не четверо инквизиторов, двое из которых переодеты в медиков. В коридоре и даже за окнами высокой башни я отчетливо чувствую ауру многих существ выше восьмой ступени. Где ж вы, сладкие, были, когда осаду надо было сдерживать? Не спешили спасать свое любимое аббатство, простых граждан и меня такого важного? Ох, как не спешили!